Может, их и не устанавливали. Из этой базы перед закрытием вывезли все оружие. Конечно, самое главное, они не могли оставить. Но даже если бы и были ракеты, нельзя их использовать вслепую. Наверное, ты прав. А вдруг выйдем и обнаружим, что они захватили планету? Что тогда, Вир? Он задал вопрос, который мучил меня самого. Судя по приготовлениям, Угард собирался пробыть тут долго. Но я знал, что она с этим не согласится. Ведь она не верила в реальность той беды, от которой пытался спасти нас Лугард. У нее хватит воли и решимости уйти одной, если я не придумаю что-нибудь иное. Значит, нужно искать выход из пещер и действовать осторожно. Начнем с разведки. Вряд ли кого-нибудь заинтересует дикая местность, сказал я. Но тут же призадумался. Слух о сокровищах предтеч привлечет внимание беженцев, если они захватили планету. Впрочем, пустыня как нарочно создана для укрытия. И если мы выйдем, сохраняя путь отступления на базу... Партизанская война? Война? С нашими бродягами? Будь разумным, Тед. Если понадобится, мы сможем скрываться годами. Просто нужно как следует осмотреться и разобраться, что происходит. Я видел, что он недоволен, но пока можно не бояться его безрассудных поступков. Я назначил его старшим на время моего отсутствия, взвалив на него ответственность за других. Остальную часть ночи, по часам, мы проспали. На следующее утро, третье под землей, около 8 часов я отправился в путь. Мне хотелось бы иметь походный коммуникатор, чтобы поддерживать связь с базой. Но подобные устройства отсутствовали, как и оружие. Вообще, в припасах были странные пробелы, и я гадал, не Лугард ли ответственен за такой необычный выбор. Может, он предвидел, что мы захотим связаться с поверхностью, и этим выдадим себя и свое убежище. Я сделал копию карты на листе пластика, оставив оригинал Аннет. Взял с нее слово не двигаться с места до моего возвращения и велел Теду проследить за этим. С легким рюкзаком я решительно пошел вперед, но оглянулся. На фоне освещенного лагеря двигались силуэты ребят. Кто-то, мне показалось, Гита, поднял руку в прощальном приветствии. Я махнул в ответ. Сначала я решил обследовать левый туннель. Он был значительно шире, чем тот, по которому мы сюда пришли. И шел он горизонтально, без уклона. На стенах виднелись многочисленные царапины, следы попыток расширить туннель. Все это давало мне надежду и уверенность, что я удачно выбрал путь. Однако через час я наткнулся на тщательно сделанную преграду. Кто-то хорошо поработал лазером. Я увидел часть машин, вплавленные в скалы. Сюда пригнали строительную технику, забросали ее камнями и с помощью высоковольтного лазера превратили все это в огромную пробку, заткнувшую туннель. Это было под силу сделать только силам безопасности, а не одному человеку. Какие сокровища там спрятаны? Может, пункт управления? А что, если они оставили здесь и ракеты? А теперь мы с их помощью смогли бы освободить Бельтан. Но я не умею ими управлять и не представляю, что происходит там на поверхности. Ясно только одно, что в прошлом кто-то хотел очень надежно скрыть базу. Знал ли обо всем этом Лугард и собирался ли он пустить в ход оружие? Теперь уж мы никогда не разгадаем его замыслы. Они навсегда останутся для нас тайной. Я тщательно рассматривал сплавленную массу, пытаясь найти лазейку, хотя бы под потолком. Все напрасно. Придется вернуться назад в пещеру и осмотреть второй туннель. Выйдя в пещеру, я взглянул в сторону лагеря, погруженного в темноту. Двери были закрыты, а окон вообще не было. Мне не хотелось тратить время и сообщать ребятам о неудаче. Лучше сразу пойти на поиски второго выхода. Этот туннель все время отклонялся в разные стороны. На его стенах никаких царапин. Но вскоре мой фонарь осветил опрокинутую и застрявшую в камнях тележку, такую же, какой пользовался Лугард. Казалось, что ее бросили, чтобы поскорее выбраться наружу. Может, выход уже рядом? Я почти побежал, спотыкаясь о неровности пола. Туннель еще больше отклонялся вправо и вниз. Я почувствовал разочарование, хотя здравый смысл говорил мне, что в текущей лаве не может образоваться отверстие, ведущее наверх. И тут меня поджидала вторая неудача. Еще одна стена из плавленных обломков. По виду она была не такая старая, как первая. Казалось, что ее сделали не 10 лет назад, а совсем недавно. Кто? Лугард? Здесь было теплее. На стенах нет инея. Я заметил на полу металлический отблеск, опустился на колени и с радостью поднял оружие, на вид совершенно новое. Такое я видел в руках Лугарда, когда он разговаривал с беженцами у дверей своей крепости. Я возбужденно схватил его и направил на каменную перегородку, собираясь прожечь отверстие. Но когда я нажал на курок, ничего